кислотные пряди волос, они стали темно-каштановыми и отливали золотом, когда попадали в пыльный солнечный луч. Впрочем, стрижка уж была слишком коротка и делалась похожей на мальчика, но от этой короткой стрижки веяло свежестью и какой-то надеждой. Джон, не стесняясь, любовал Саси. «Проснулся, американец», — сказала она. И мгновенно голос ее резкий и грубый вернул прежний образ. «Вообрази!» — возмущала Сася. «Анастасия Ивановна сожгла мою одежду. Прям в печь. Сунула и сожгла. Я проснулся. На моем стуле висит вот это...» Она с презрением дернула себя за подол. «Как колхозница теперь, блин! Пришлось постричься, как тифозный!» «Зачем же?» — издевательски спросил Джон. «Ты тупой? Или прикидываешься с кислотой и в этом платье?» «И правильно, что сожгла!» — заворчала попадья, входя в зал и переваливаясь ноги на ногу, точно утка. «Срамотища! Но ты меня, Анечка, все равно прости. Ну что ж теперь, платьишко-то не хуже, совсем новое. Варя и годы его не проносила, а ты в нем хороша». Услышав это, Аня просияла, подбежала к Джону и стал вертеться перед ним, подражая манекенщицам, крутя подолом и обнажая высокие ножки почти до трусиков. Бедная попадья, глядя на это, плюнула и в сердцах пошла обратно на кухню, бормоча: «Как ты твертихвостку не одень? Правда хороша?» — спросила Ася. «Очень», — честно признался Джон, — «совсем как взрослая девочка». «Сам ты взрослый мальчик», — надула Сася. Настроение вмиг испортилось. Она с досадой махнула рукой и отправилась за подъем на кухню. Оттуда доносило шипение масла и дразнящий запах жареного домашнего теста. Анастасия Ивановна стряпала свои фирменные пирожки с грибами, яйцом и луком. Послышался тихий смех. — Да, юноша, непростая девушка, — сказал Тихон. — Трудненько тебе с ней придется. — Почему мне? — фыркнул Половинкин. Отец Тихон грустно взглянул на него и промолчал. — А где Петр Иванович? — спросил Джон. — Где ж ему быть? — крикнула из кухни попадья. — В храме он, на службе, и истомились без него наши бабы. Каждое утро спрашивали. Тихон Иванович осуждающе покачал головой. — Большой грех ревновать Петра к прихожанкам, — сказал он. — Пеки лучше пироги. Скоро дети с огорода вернутся. Попадья смолчала. — Тихон Иванович, — понизив голос до шепота, спросил Джон, — не может быть, чтобы это были... Все их дети. Ты хочешь знать, нет среди родных детей еще приемных? Нет. Это удивительно, — воскликнул Джон. Ведь их человек 12, не меньше. 13, — уточнил отец Тихон. Петр Иванович нарочно взял 13-ю девочку, чтобы отучить жену от суеверного страха перед числом 13. Так все-таки взял? У Чкамасовых нет родных детей. Эти дети из того самого детского дома, где вы с ним вчера были. «Интересно», — помрачнел Джон, — «по какому принципу они их себе отбирали?» «Ах, вот ты о чем! А принцип самый простой. Это все дети с ослабленным здоровьем и серьезно нарушенной психикой. По-настоящему их место не здесь и не в интернате, а в больнице. Так что ты, милый...» Тихо неприятно засмеялся. «Попал в самый натуральный и сумасшедший дом. Пьющий поп, больная попадья, ненормальные дети и я, юродивый». «Можно мне на службу?» — спросил Джон. «Сходи, сходи», — обрадовался отец Тихон. «И я с тобой!» — крикнула Ася, выскакивая из кухни. «И ты сходи!» — сказал старец. «Ты девочка крещенная, тебя сам Бог велит. Откуда вы знаете?» «Крестик твой ночью подсмотрел, только напрасно ты его в кармане носишь и на ночь в кулачке сжимаешь. Крест на груди носить положено». «Разве ты верующий?» — спросил Джон, когда они быстрым шагом, чтобы не пропустить службы, пересекали церковную площадь. Он взглянул на Асю и прикусил язык. Уже в третий раз эта девочка преобразилась. Она повязала подаренный попадьей белый в горошек платочек и превратилась в основательную богомолку. В храме было прохладно и сумрачно, служба еще не начиналась. «Приехал!» — услышали они сдавленный шепот. «Приехал! Это хорошо!»